Ей все время хотелось заговорить с кем-нибудь из них, но она не знала, с чего начать, и стеснялась людей, стоявших возле. У самых ворот, прислонившись к каменной ограде, опершись на палку, склонив большую голову, с лицом спрятавшимся, как в гнезде, в шапке седых волос и в седой бороде, стоял нищий в лаптях с котомкой за плечами. Он стоял молча, не поднимая головы. Людей возле него не было. Лена дала ему серебряный гривенник. «Спаси тебя, Господи, на долгие лета!» Тихо сказал старик и, не крестясь, спрятал гривенник за пазуху. «Вы откуда, дедушка?» — робко спросила Лена. Он ответил не сразу, а точно подумав немного. «Мы-то откуда? Мы-то в Боге живем, а Бог, он повсюду, он повезде». И он взглянул на Лену глубоко спрятанными маленькими блестящими глазками. У Лены занялось дыхание. «Давно вы так, Лена, не знала, живете, ходите, ходите?» Нищий снова подумал. «А как себя помню, так и хожу». Лена помолчала, не зная, о чем еще спросить. «А где же вы ночевать? Предполагаете, собираетесь? Будете? Здесь?» «Нет, здесь не будем», — со вздохом сказал старик. «Здесь сторожа не допустят, а то, бывает, деньги отберут. Ночевать за Семеновским базаром, там будем ночевать». Лена слышала уже, что нищие живут где-то за Семеновским базаром. «Там вас не обижают? За Семеновским-то?» — нищий подумал, опершись на клюку. «Нет, там не обидят. Кому ж там обидеть? Хоть я там и не был, да кому ж обидеть там-то? Ну да, там все нищие, бедные, бездомные. Но они не станут обижать, — убежденно сказала Лена. «Не станут? — переспросил старик. — Вот и я говорю. А здесь что же? Здесь, бывает, деньги отберут, летость вот вокруг церкви пошли, — перебил он себя. Из церкви повалила толпа. Послышались звуки нарастающего пения, и на паперти в блестящих, отливающих при свете факелов облачениях показались попы и диаконы, несшие в руках какие-то тяжелые и мерцающие предметы. Потом попов не стало видно из-за нахлынувшей на них людской черноты, а тяжелые и мерцающие предметы в волнах пения поплыли вокруг церкви. Через некоторое время они выплыли с другой стороны. Снова видны стали на паперти попы в сверкающих облачениях. Они еще попели и потолкались в притворе, и снова толпа повалила в церковь. Некоторое время стояла удивительная тишина. Или, может быть, так казалось. Нищий, опершись на палку, не возобновлял начатого рассказа, и Лена больше не спрашивала его. Она чувствовала себя как во сне и не могла определить, сколько времени длится ее сон. Очнулась она тогда, когда раздался медный тяжелый удар. Невлад бренькнули тонкие колокола. Снова наплыл еще более густой и тяжелый гул. Залились, застонали, заакали медные, будто стеклянные горла. И звон пахучий, теплый и торжественный поплыл волнами над пестрой, кишащей толпой, над кладбищем, над слободкой. «Христос воскрес!» — спокойно сказал нищий, замигав глазами, не крестясь. «Воистину воскрес!» — быстро прошептала Лена, удивленная и испуганно глядя на нищего. Веселая и оживленная толпа гуще заполнила двор, но большинство еще оставалось в церкви. Служба еще продолжалась. «Христос воскресе, Леночка!» Даша, выбившись из толпы, запыхавшись, поцеловала Лену в губы своими сочными, пахнущими молоком губами. «А где он там, черт леший?» — оглядывалась она на повара. «Иди ты, ради Христа, без тебя посвятит! Не дай бог барыне вернуться!» Когда Лена с горы оглянулась на церковь,